Глава 11. Я. Первое правило милого парня — он стремится поддержать беседу. Нажимаю «Отправить» и с удовлетворением приступаю к работе. Время на часах 9 утра. Надеюсь, ему хватит дня, чтобы переварить правило номер один. Оно пришло мне довольно быстро. Можно сказать, оно просто лезло в глаза. Сегодня четверг, и впереди ждет ненавистная неизвестность. Поскольку я не имею понятия о том, что для Антона значит «на следующей неделе». Знаю, я должна была расспросить его как следует, но струсила. Я и так немало прогнула его в тот вечер, то есть вчера. Деловито оглядываюсь по сторонам и убеждаюсь в том, что за спиной никого нет. Затем ныряю в поисковик и нахожу график гастролей группы «Беса» на две следующие недели. Вот дерьмо. И как он собирается трахать меня после такого? Он должен будет неделю откармливаться своей травой, чтобы восстановить работу интересующей меня мышцы. Убедившись, что за мной по-прежнему никто не наблюдает, погружаюсь в изучение вегетарианского меню и как-то незаметно перехожу к списку имен самых известных миру вегетарианцев. К моему вселенскому облегчению среди них много спортсменов и спортсменок. Кривлюсь. Верится с трудом. Снова возвращаюсь к меню. Плов с тыквой. Серьезно? Бургер с хумусом. Меня так перекосило, будто самой пришлось это есть. И я понимаю, что владею как минимум одним рецептом из этого отвратительного списка. Я ведь умею делать гаспачо. Надо же. Телефон пищит, уведомляя о новом сообщении. Сворачиваю браузер и только после этого снимаю блокировку. Антошка. Даже когда ему нечего сказать? Секунду думаю, что ответить на это неконструктивное замечание. На самом деле, я очень удивлена тому, что он вступил со мной в полемику. Все-таки вопрос не очень философский. Я ожидала чего-то вроде «только такая дура, как ты, могла придумать такое правило» или вообще тишины. Скорее второго. Я была уверена, что он не ответит. Я. У тебя с этим не должно быть проблем. Ты только и делаешь, что говоришь в микрофон. Спустя несколько секунд я получаю очередной конверт. Это невероятно здорово, когда на сообщение в любом формате тебе отвечают сразу же. Антошка, я устроен немного сложнее. Внутри меня все сжимается. Он ответил. И не просто на отвали. Не спорю, ты самый сложный ублюдок из всех, что мне встречались. И самый желанный. Разумеется, эти замечания я оставлю при себе. Я. У тебя уже получается. После этого мой собеседник исчезает. Возможно, он испугался того, что о нашем разговоре узнают члены Союза мудаков и изгонят его. Грустнее. Мы в неравных позициях. Я безумно хочу услышать от него еще хоть что-нибудь. Я готова жадно ловить его мнение по любому вопросу. Уже дома, лежа в кровати, вместе с Палкашей, набираю еще одно сообщение. Я знаю, что у Антона час назад закончился концерт. Я следила за ним в интернете. Поэтому, может быть, он захочет обронить для меня еще несколько слов. Я. Второе правило. Он всегда приносит цветы. Ответ получает тут же. Умирая от счастья. «Антошка, можешь выслать этот дерьмо-список весь разом?» Спрашивает мой джентльмен. Я. «Не думаю. Вдруг ты испугаешься?» Шутка так себе. Я уже жалею, что отправила ее. Закрываю глаза и пытаюсь заплакать. Он решит, что я не остроумная. Телефон вибрирует, и я медлю. Смотрю на кота. Он спит. Снимаю блокировку и читаю. «Антошка. Даже нахрен не мечтай. Расплываюсь в глупейшей улыбке. Но разве это не мило? Воодушевленная первыми победами, с утра снова шлю ему сообщение. Я, милый парень, употребляет выражение «заниматься любовью». Уверена, его это возмутит. Но к моей горечи он молчит. Весь день. Хорошо, что это пятница. Он молчит все выходные. Хотя я каждый день просвещая его насчет удивительных качеств милых парней. На выходных одеваю полкашу в полосатый вязаный комбинезончик, который сделала для него сама. Это была моя дебютная работа, поэтому он выглядит не очень товарно. Зато полкаше будет тепло и уютно в своей сумочке, и его голые бока не замерзнут. Мы с ним едем на дачу к Юре, потому что у парня моей подруги день рождения. И этот чудесный осенний день я проведу в приятной компании новых и старых знакомых. Каждый, прибывший, норовит потискать моего кота. Он, разумеется, всячески усложняет всем задачу. Забирается на антресоли и смотрит с превосходством, покачивая тонким, не очень эстетичным хвостом. Симпатичный и незнакомый мне друг именинника Максим явно не прочь познакомиться со мной поближе, сводить на свидание, подарить цветы и заняться любовью. Он милый, но, кажется, милые парни меня больше не вставляют. Я хочу того, который сыплет матами, как после отсидки, и называет мои сиськи охуенными, а, принимая душ, сочиняет топовую песню о том, что нужно нагибать этот мир и так и этак, подстраивая его под себя. Кажется, у него это прекрасно получается. Уже разгар октября, и мир окрасился в красный и желтый. Воздух до стеснения в груди осенний. Запах туманов и пожухлой листвы. Мы весело болтаем возле большого мангала, а я лежу в шезлонге, укрытая клетчатым пледом. Это классика. Отличный день, лучший из многих. Но почему я не до конца счастлива? Не хочу думать о том, что все это из-за Антона. Ведь он мне никто. Что со мной такое? Просто у меня стойкое ощущение, будто этот человек перевернет мою жизнь. И я понятия не имею, в хорошем или в плохом смысле. Хочется плакать. Может быть, это ПМС? Надеюсь, нет. Ведь у меня очень большие планы на следующую неделю.